Последние дни напряженного месяца я несколько раз прочитал свою драму, и слухи о ней поползли по городу. Звонил Казаков, он сообщил мне, что современник готов работать. Звонил Ефремов, но 1 августа я решил судьбу самозванки, прочел ее Евгению Симонову. Читал я пьесу вполне бескорыстно, вахтанговцы слишком со мной намаялись, однако ж Евгений в тот вечер настроился на героическую волну. Тут ни о чем не может быть речи. Кто ж, кроме Борисова и Ульянова, может играть княжну и Орлова? Да ведь я и сам мечтал о том же. Память о варшавской мелодии не отпускала, томила душу. Я и «Транзит» писал в надежде увидеть снова этот дуэт. Может быть, хоть на этот раз мы, наконец, воссоединимся. Ульянов сразу же мне объявил, что кровь из носу сыграет Орлова. Он позвонил мне после чтения и словно признался: с заноза в сердце. Борисова отнеслась благосклонно и все же была не вполне уверена, что может играть Елизавету. Помню, как я читал ей пьесу в ее осиротевшей квартире. Ее осунувшееся лицо стало еще одухотворенней, но ясные звездные глаза горели уже не светом радости, а сумрачным трагическим пламенем. Она озабоченно проговорила: трудная роль. Здесь нету дверок, которые сами собой открываются, но это, наверное, дело времени. Много слоев и вакхизма, и лирика, и авантюризма, и мистика. Есть ли все это во мне? Не знаю. Я понимал ее опасения, однако не чувствовал беспокойства. Я знал, что этой богатой душе доступно и то, чего в ней нет. Пьесу прочитал и Завадский. Драма моей несчастной княжны произвела на него впечатление. Он позвонил, сказал, что готов сразу же приступить к репетициям. Я объяснил, что связан с вахтанговцами. Завадский сказал: «Не спешите, подумайте, есть ли в Москве такой дуэт, как Рита Терехова и Леня Марков?» С началом сезона возобновились репетиции «Покровских ворот» и заждавшейся театральной фантазии. Готов был к работе Ефремов. Он заново распределил все роли и снова начал с чтения пьесы в не лучшем авторском исполнении. Все выглядело весьма торжественно. Репетиция даже была заснята для телевидения, мне бы радоваться, и вместе с тем я был неспокоен. Мне показалось, причем впервые, что Ефремов не доверился пьесе. Захотел подкрепить ее пушкинским гением. Я был решительно против цитат, они мне казались капитуляцией. Как сказано выше, я не хотел, затеяв драку, взывать о помощи и кликать на выручку старшего брата. Ефремов меж тем собрался ввести две пушкинские сцены, прежде всего беседу Фауста с Мефистофелем и фрагменты из «Пира во время чумы». Этот замысел меня огорчил. Кроме того, макет Попова казался мне противоречащим пьесе, подчеркнутой классичности текста. Я безутешно тосковал по оформлению Купермана. Однако мог ли я возражать после всего, что Ефремов сделал, чтобы возродить «Медную бабушку»? Кто, как не он, заслужил этого права на свой, на ефремовский спектакль? И так три пьесы пошли в работу. К тому же и студенческий театр, очень популярный в ту пору, сделал отважную попытку реанимировать мой мотоцикл, он же «Стресс», и приступил к репетиции. Естественно, через положенный срок они были с треском запрещены, но это произошло не сразу. И 19 сентября, в 26-ю годовщину приезда в Москву, я записал: «Сейчас в 4 московских театрах репетируются 4 пьесы». По странной случайности, в тот же день на фестивале в Югославии мой гроссмейстер завоевал индивидуальную награду, первый приз за лучший сценарий. Но расслабиться можно было на час, не больше. Я сам осложнял свою жизнь. Самозванка появилась не вовремя. Почти задохнувшись, воспряли из тлена «Медная бабушка» и «Фантазия». Со скрипом, но все же двигались к выпуску «Покровские ворота» на Бронной, и дерзость вахтанговского театра, обращение к еще одной моей пьесе, могла быть воспринята властями только как личное оскорбление. Олег Иванов понимал ситуацию и не скрывал свою угнетенность. Когда Ульянов в моем присутствии требовал ясности и солидарности, он после краткого колебания вынул из сейфа бумажный лист и протянул его нам для знакомства. Мне бросился в глаза неожиданный и выразительный заголовок: «Драматургия Л. Зорина в театре Вахтангова». То была деловая справка о количестве сыгранных спектаклей. Отвечая на министерский запрос, она ставила целью слегка успокоить взволнованные души чиновников. Число спектаклей было умеренным, не переросшим в стихийные бедствия, но оправдаться в глазах начальства театру так и не удалось. С трудноопределяемым чувством держал я в руках и перечитывал сей поразительный документ. Испытывал легкую тошноту. — Поймите ж вы оба, — сказал Иванов, — идиосинкразия на это имя, — повторил по слогам. — Идиосинкразия. Нужно отложить самозванку. На год или на два. Сейчас не позволят. Мне было его искренне жаль. Однако Ульянов был взбешен. — Увидим, — проговорил он угрюмо, — пусть они говорят со мной. На столь многообещающей ноте, напомнившей звук боевой трубы, закончился тот памятный день. В это качательное предзимье мой сын продолжал укреплять мой дух. Все свое свободное время он просиживал в Ленинской библиотеке, его направление ума было отчетливо академическим, и это меня бесконечно радовало. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы он унаследовал или воспринял мою несомненную политизированность. Она не только меня тяготила, я втайне стеснялся этой напасти, с которой никак не мог совладать, и точно укор вспоминалась реплика, которую я дерзнул вложить в уста героя моей медной бабушки: «Я рожден для мира, не для войны». Все ближе надвигался ноябрь, и в самом начале этого месяца ждала меня роковая дата. Хотя это было и непостижимо, я прожил уже 50 лет. Эту данность мне было трудно осмыслить. Я все еще чувствовал себя юношей, и мне казалось неправомерным свое присутствие среди взрослых. Когда приятели моего сына, зашедшие к нам на огонек, уединялись в своей компании, я часто испытывал недоумение. Как странно, я им не подхожу. Я не успел надышаться юностью, с молоду приходилось отстаивать честь имени и судьбу своих пьес. Жизнь указала мне мое место в жестоких играх зрелых людей. Но я так и не сумел привыкнуть к тому, что до времени повзрослел. По разным признакам я мог понять, что мой юбилей не пройдет незамеченным. Я вдруг очутился в той ситуации, что и герой моей коронации, как часто случается у литераторов, придуманное предваряло реальное. Вот я, как мой профессор Камшатов, должен справиться с нелегкой проблемой, как уклониться от торжества. Я решил ее просто. Уехал с женой. Спустя 10 лет я бежал в одиночестве. Отправились мы недалеко, в Болшево, в дом кинематографистов. Хотя я и потрудился в кино, меня не считали, и справедливо, профессиональным сценаристом, поэтому здесь я мог рассчитывать на относительную неприметность. Грустных мыслей не в проворот, и, как всегда, лишь одна возможность не дать им волю — заняться делом. Так я и поступил. Еще летом я получил столь же занятное, сколь и заманчивое предложение от Михаила Казакова. Жена его перевела пьесу популярного бродвейского автора Андерсена с забавным названием «Дорога, я не слышу, что ты говоришь, когда в ванной течет вода». В пьесе действовали режиссер, драматург, секретарша режиссера, актер. Так как комедия Андерсена была одноактной, мне предстояло сработать как бы второе действие. Естественно, с теми же персонажами, но на отечественной почве, так сказать, в полярных условиях. Я посулил Казакову попробовать, когда выпадет свободное время. В моем невеселом сидении в Болшеве нужна была такая отдушина, я сразу начал набрасывать текст. В Болшеве было сыро и тихо, дом был демократический, старый, в каждой комнате было 2 постояльца. За нашей стеной жили 2 красавицы, сценаристка Наташа Рязанцева и режиссер Лариса Шипитько, работали над селом Степанчиковым.